Самых злобных карикатуристов пришлось даже подкупить, чтобы они поумерили свой пыл. Брат Георга IV, Вильгельм IV, прозванный «Глупым Вилли», 40 лет прожил с женой в гражданском браке, после чего, наконец, завел себе законную супругу, надеясь на рождение наследника. Но наследник, к счастью для британской монархии, на свет так и не появился. У его племянницы Виктории, прапрабабки Елизаветы, дочери Эдуарда, герцога Кента, который поспешно бросил свою французскую любовницу и женился на саксен-кобурской принцессе, тоже надеясь обзавестись наследником, в жилах текла лишь капелька английской крови. Когда после смерти дяди Вильгельма в 1837 году Виктория взошла на английский престол, ей было всего 18 лет, еще меньше, чем Елизавете. К тому времени, когда королева скончалась, это произошло 64 года спустя, она считалась бабушкой всех европейских монархов. Плодовитость, династическое мастерство и сильный характер помогли ей стать великой королевой. Виктория служила юной Елизавете образцом монархини. В день воцарения Виктория торжественно пообещала: «Я буду хорошей». То же самое могла бы сказать ее прапраправнучка. Подобно Елизавете, Виктория не отличалась ростом и статью, но превосходно владела собой и обладала врожденным чувством собственного достоинства. Однако под маской самообладания, и тут уж она совсем не была похожа на Елизавету, скрывался бурный темперамент. Ее супруг, принц Альберт, тоже из саксон-кобургского княжеского дома, признавался, что иногда опасается, не унаследовала ли королева безумие своего деда Георга III. На самом деле Виктория унаследовала другую страшную болезнь – гемофилию. Она была страстной и требовательной супругой. Один из историков королевской фамилии сказал Харальду Николсону, официальному биографу Георга V, что Виктория, судя по всему, была чудо как хороша в постели. Королева любила секс, но терпеть не могла беременность и деторождение. Тем не менее, за 22 года замужества она произвела на свет 9 детей, и все они дожили до зрелого возраста. Виктория тщательно подбирала им женихов и невест, в результате чего со временем обзавелась несметным количеством внуков, включая германского императора Вильгельма II. Когда Альберт умер, судя по симптомам от тифа, это произошло в Виндзорском замке 14 декабря 1861 года, Виктория погрузилась в глубокий траур. Она и раньше была малообщительна и не любила общество, а после смерти мужа и вообще почти перестала появляться на публике, отказавшись даже от некоторых государственных обязанностей, например, участия в церемонии открытия парламента. Королева старалась как можно больше времени проводить в шотландском замке Бальморал, летней резиденции, построенной под личным присмотром королевской четы. Временами Виктория перебиралась еще более удаленные горные замки, где часами писала акварели или коротала время за дневником. Жизнь отшельницы сделала монархиню непопулярной. Ее осуждали за пренебрежение общественными обязанностями, а злые языки утверждали, что королева находится в недопустимо близких отношениях со своим шотландским слугой Джоном Брауном. В июне 1867 года кабинет министров даже счел нужным сделать Виктории репримант по этому поводу, а в великосветских гостиных королеву насмешливо называли «миссис Браун». Впрочем, не существует никаких свидетельств того, что королева тайно обвенчалась Джоном Брауном. Она обладала столь сильным чувством королевского долга, что вряд ли пошла бы на подобный шаг. Тем не менее, шотландец обращался с ее величеством подозрительно свободно, гораздо свободнее, чем дозволялось членам ее семьи и приближенным. Один из личных секретарей королевы рассказывал своей жене, что однажды наблюдал такую сцену. Поднявшись из-за стола после ужина, королева небрежно перешагнула через валявшегося на полу мертвецки пьяного Джона Брауна и, даже не оглянувшись, проследовала дальше. Фрейлины ее величества шептали, что по ночам Браун прокрадывается в королевскую спальню. А лейб-медик сообщил, что перед смертью Виктория распорядилась положить ей в гроб фотографию ненаглядного лакея. Преемник королевы, Эдуард VII, который терпеть не мог Брауна, расколотил несколько статуй шотландца. А последняя из этих изваяний, стоявшая в Бальморале, по распоряжению Георга V была переставлена в самый укромный уголок парка. Для